начитана по переводу проектору Ранобе. Одни из самых качественных переводов Ранобе и новелл в России на сайте ruranobe.ru и в группе ВКонтакте vk.com/ru.ranobe. Данганронпа Киригири. Том 1. Приятного прослушивания. Глава 1. Убийство в обсерватории Сириус. Часть 1. Щеки все в слезах. Я пытаюсь вытереться и ощущаю нечто странное. Правая рука не достает до лица. Запястье болит. От потрясения потихоньку начинаю приходить в себя. Осторожно приподнимаю голову. Все словно плавает в тумане. И смотрю на правую руку. На ней сомкнут незнакомый браслет. Черный, глянцевый, широкий. Вдобавок еще и с цепью, который милый, но никак не назовешь. Совсем не в моем стиле. И больше всего меня беспокоит цепь. Когда я пытаюсь шевелить правой рукой, она натягивается и мешает. Рука вытянута над головой и к чему-то прикована. Слежу глазами за цепью и вижу еще один браслет. На ножке кровати. Мысли все еще путаются. Но я, наконец, начинаю осознавать, в каком положении нахожусь. Я лежу не в постели, а ничком на полу. Похоже, меня приковали наручником к ножке кровати, так что встать и выйти не получится. Скована только правая рука, и я могу двигаться. Я подползаю ближе к кровати, а когда могу более-менее свободно шевелить правой рукой, упираюсь в пол обеими ладонями. Осторожно приподнимаюсь и принимаю полусидячее положение. Голова кружится. Что со мной случилось? Как я здесь оказалась? Пытаюсь вспомнить. Но память забита белым шумом. Мысленно настраиваю ее в поисках прошедших событий. Первым делом вспоминается зловещая вывеска. В голове на мгновение всплывает надпись. «Добро пожаловать в обсерваторию Сириус». На вывеске, омытой скудным сумеречным светом, какой-то вандал перечеркнул слово «обсерватория» красной краской из баллончика и подписал сверху «отчаяние». «Добро пожаловать в отчаяние Сириус». «Точно! Я в обсерватории Сириус. Частная астрономическая обсерватория. Если посмотреть на здание сверху, то у него форма звезды. 5 острых оконечностей, застекленные гостевые комнаты в форме равнобедренных треугольников. Центральная часть – правильно пятиугольник, зал с куполом, и когда-то именно оттуда люди наблюдали через телескоп за звездами. Похоже, я лежу на полу в одной из гостевых комнат. Память постепенно проясняется. Все хорошо. Я сейчас все вспомню. Меня зовут... Самидари Юи. Мне 16 лет. И я детектив. Нас, пятерых детективов, собрали в обсерватории Сириус по поручению одного очень серьезного клиента. Работа для детективов – смысл жизни. Чем больше загадок она сулит, тем сильнее нас привлекает. Вот только наниматель так и не объявился. Теперь можно не сомневаться. Нас обманули. Кто-то задумал совершить преступление. Собрал нас. И теперь я здесь, в таком вот незавидном положении. Стоит мне осознать, в какой ситуации я оказалась, как меня начинает одолевать страх. Не знаю, кто за все это в ответе, но меня приковали к кровати. А уж от мысли о том, что пока я была без сознания, ко мне кто-то прикасался, я и вовсе покрываюсь гусиной кожей. Со мной же не сделали ничего странного. Ладно. Мне не больно. Ран нет. Уже не так страшно. Поправив сползшие на бок очки, я оглядываюсь. На кровати валяется мой рюкзак. Выходит, я в своей комнате. Окна занавешены. Выглянуть наружу я не могу. Но понятно, что за окнами темно. Либо потому, что ночь, либо из-за снега. В углу комнаты установлен телескоп. Я его с собой не привозила. Он с самого начала был тут. Вспоминая, что не смогла посмотреть через него на звезды из-за снегопада. Оборачиваюсь. Входная дверь закрыта, Так что посмотреть, что творится в зале пятиугольники, я тоже не могу. Слишком тихо. Куда делись все остальные? Почему никто до сих пор не поднял шум? Возможно, они, как и я, прикованы к чему-то и не могут двигаться. Или просто еще не успели очнуться. Не знаю, кто и что тут замышляет, но нельзя допустить, чтобы у него все получилось. Я должна ему помешать. Я же детектив. Для начала нужно сделать что-то с наручником. Пока он пристегнут к ножке кровати, я даже встать не могу. В месте, где начинается цепь, на браслете замочная скважина. Но ключа нигде не видно. Ходить с кроватью на привязи тоже не получится. Стоп. У кровати округлые вытянутые ножки. Всего их 4, по углам. Наручник пристегнут к одной из них. Но... если у меня получится поднять кровать, то я, пожалуй, смогу снять с ножки наручник и освободиться. Самая обычная деревянная односпальная кровать. Мне должно быть по силам справиться с ней самой. Недолго думая, хватаюсь за угол кровати и пытаюсь ее поднять. Не без труда, но даже мне, с моими слабыми руками, удается оторвать ее от пола. Этого достаточно. Нужно приподнять ее так, чтобы проскользнул наручник, только и всего. Мысленно даю себе команду. 1, 2, 3! Толкаю со всей силы, и ножка отрывается от пола на несколько сантиметров. Снимаю наручник. Ах, ура! Мне неожиданно легко удалось обрести свободу. Возможно, пристегнувший меня человек думал, что девочке не под силу сдвинуть такую кровать. Спасибо ему, что недооценил. Наконец-то получается подняться с пола. Когда я резко встаю с места, в глазах темнеет. Но это ерунда. Я делаю несколько наклонов вперед, разминаясь, а потом встаю во весь рост. Теперь все хорошо. У меня все получится. Как была, с наручником на правой руке, я приоткрываю дверь и выглядываю в зал пятиугольник. Ни души. Озираясь по сторонам, я выхожу из комнаты. В центре зала простенький деревянный круглый стол. Раньше на нем, наверное, располагался круглый железный пьедестал, а на пьедестале большой телескоп. Но его уже давно убрали. Осталось лишь ничем не занятое пространство. Зал пуст. Не слышно ни звука. Электронные часы на стене показывают, что уже за 12. Судя по тому, как темно снаружи, это 12 ночи, и как раз недавно наступил следующий день. «Эй, вы где?» Хочу закричать я, но отдергиваю себя. «Это еще что?» Из-за стола виднеется пара детских ног. Черные лоферы и длинные черные носки. Я с первого взгляда понимаю, чьи это ноги. Одно из детективов, прибывших сюда вместе со мной. Киригири Кёка. Она лежит, вытянувшись на полу. Похоже, упала на живот. И не шевелится. Обхожу стол, чтобы подойти туда, откуда виднеются ноги. Какие же они тоненькие! И крыляшки по-детски изящные. Юбка с тщательно отглаженными складками раскинулась, будто раскрытый веер. Она в порядке? Осторожно подхожу все ближе и невольно замираю. Ее голова лежит на боку, правой щекой вниз. Лицо смотрит точно в мою сторону. Одна из косичек упала на щеку и прикрывает маленький рот. Глаза закрыты. Кожа у нее белая. Кажется, прикоснешься, не ощутишь ни капли тепла. Она с самого начала была бледной, даже когда мы встретились впервые. Но сейчас это бросается в глаза особенно сильно. Она что? Мертва? Нет. Узенькая спина едва заметно вздымается и опускается. Она просто без сознания? Издалека непонятно. Но я не решаюсь подходить ближе, чтобы проверить, жива она или нет. А все потому, что рядом с ее правой рукой валяются огромные окровавленные ножницы. Наверное, это садовые ножницы. Такие надо держать обеими руками. Клинки толстые, кажется, что с любой веткой справятся. Обычно такими стригут деревья. Что же нужно было резать, чтобы на них остались пятна крови? Сначала я подумала, что это кровь Киригири. Но на вид она невредима. На одежде на полу следов крови тоже нет. Тогда... чья кровь на ножницах? Если судить по тому, что ножницы валялись прямо рядом с ней, напрашивается вопрос. А не сама ли она ими воспользовалась? Мне страшно. Потому-то я не решаюсь подойти ближе. Что произошло с Киригири Кёко? Чья это кровь? Я обязана выяснить. Пока оставляю ее лежать, где нашла, и двигаюсь по направлению из зала. Я иду к ближайшей комнате для гостей. Дверь слегка приоткрыта. Аккуратно тяну ручку двери на себя. В комнате горит свет. Занавески на окнах задернуты. Так что и из этой комнаты не посмотреть, что происходит снаружи. Под одеялом на кровати отчетливо проступает человеческий силуэт. Там кто-то лежит. Должно быть еще один детектив. Издали кажется, что человек под одеялом безмятежно спит. Только вот он совсем не дышит. Медленно, едва переставляя ноги, я подхожу и смотрю на кровать. Мужчина на кровати уставился в потолок, слегка приоткрыв рот. Кажется, он представился как Амина Эйга. Тоже детектив. Лет 35. Он меня совсем не замечает и спит с открытыми глазами. Прошу прощения, что божу, но... Пытаюсь с ним заговорить. Никакого ответа. Я с самого начала понимала, что он не услышит. Как бы громко я его ни звала. Ведь достаточно было только войти в комнату, чтобы ощутить, как в ней веет отчаянием. Мужчина лежит с открытыми глазами и не шевелится. Сдерживая рвущийся из горла крик, осторожно протягиваю руку. Хватаю одеяло за краешек и медленно тяну в сторону. И тут лицо мужчины поворачивается ко мне. Отбросив одеяло, я отшатываюсь. Голова мужчины заваливается на бок, утыкается носом в подушку и замирает. Нормальный человек не способен так повернуть голову, не меняя положение тела. Но его тело неподвижно. Да и голова приняла совсем уж неестественное положение. Причину я понимаю, когда откидываю одеяло еще чуть-чуть. Его шею кто-то разрубил надвое, отделив голову от тела.